Глава 12. Бенедикт Осборн. Происходило нечто невероятное. В моей квартире редко появлялись посторонние люди, отчасти потому, что в гости я никого не звал, а наглости для того, чтобы явиться без приглашения, хватало только у Роу. Собственно, вся наша дружба началась исключительно благодаря его инициативе. Впервые мы с Джоном встретились на огромном разлапистом дубе, куда полезли спасать, разумеется, кота. Роу туда привел альтруизм, а меня то, что дуб рос под моими окнами, и кот, стало быть, орал там же. В общем, итогом спасательной операции стало счастливое животное, по сей день живущее у Джона, и моя сломанная нога. Когда меня всего в гипсе выпустили из больницы и разрешили вернуться в кампус, то возле дверей ждал сияющий, как начищенный цент, Джон Роу, предлагая помощь вообще и конспекты в частности. Конспекты были ужасны, а помощь излишней. Но из-за малоподвижности я никак не мог выгнать его физически, а за время выздоровления уже и привык. Теперь же в моей квартире не просто незваный гость, а женщина, притом не самая яркая и достойная представительница их вида. Мне всегда нравились иные типажи, молча выполняющие даже невысказанные просьбы. Как, например, Марлен, блондинка с ярко-голубыми глазами. Она всегда знала, как мне угодить. Маргарет была шатенкой. Стоило вспомнить о ней, и мысли-образ сразу рисовал перед глазами тонкие черты бледного лица, обрамленного тугими тяжелыми волнами каштаново-рыжих волос. Они неизменно пахли какой-то сладостью, и на них не было ни грамма лака. Несколько раз я касался их невзначай и даже принюхивался. Она, разумеется, ничего не замечала. Я был осторожен в изучении этой девушки. Изучении. Пожалуй, это слишком громко сказано. Наблюдая за ней и оказывая знаки внимания, я не продвинулся ни на шаг. Маргарет постоянно удивляла и этим нервировала. Я любил и люблю в своей жизни простоту, понятность и замкнутость. Установив ряд правил еще в университете, придерживаюсь их до сих пор, иногда минимально корректируя в угоду времени. И все было прекрасно, пока не случился идиотский спор. Теперь все рушится, как карточный домик, от неловкого движения Роу. Маргарет появилась в нашей жизни, ворвалась в костюме кошки, словно насмешка судьбы. И теперь она заполнила собой все пространство на всех уровнях восприятия. С ней пришли перемены, которых я так боялся. Посторонние звуки, слишком тяжелые шаги девичьих ног по моему полу, длинные каштановые волосы, найденные на идеально чистой столешнице, ее безупречное девичье тело в моей ванной. Я зашел всего на секунду, принес халат и замер. Она стояла спиной, и ее силуэт мне виден был лишь частично, но этого хватило, чтобы вспомнить о мужских потребностях и голоде. Покинув ванную комнату, я некоторое время приходил в себя, не веря в происходящее. Маргарет не была в моем вкусе. Да, красивая фигура, длинные ноги, потрясающие волосы. Но этого мало. Или достаточно. Еще вспомнился ее взгляд. Сегодня мне почудилось, что она прячет в них улыбку. Словно бы не я был королем ситуации, а она. И это она предложила мне сделку. Ха, привидится же такое. В голову закралась мысль о том, чтобы позвонить любовнице. Марлен никогда не была против встречи. Я спонсировал ее жизнь, она дарила мне себя и удовлетворение. И в этом были одни плюсы. До сего дня. Теперь мне вдруг захотелось чуть уменьшить бедра любовницы и велеть ей покраситься. Просто ради интереса, разумеется. Я привык потакать своим потребностям, так почему нет? Встретив Маргарет у двери в ванную, я был спокоен и внимателен. Она могла бы поблагодарить меня за заботу, но в ответ на попытку быть милым получил очередной выпад в ее стиле. «Я вас почти ненавижу». И как это понимать? Намек на то, чтобы предложил больше денег? Или просто у нее такая натура? Говорить именно то, что испортит настроение собеседнику. Ну, хоть спать она легла молча, без капризов и глупостей. Прикрыв дверь в комнату, где осталась Маргарет, я попробовал вздохнуть с облегчением. Не вышло. Ее запах стоял в носу, Сладковатый дурман окутывал все вокруг, вызывая страшное, нетипичное для меня раздражение. Оно накатывало волнами. Вдох, выдох, волна. Дошло до того, что пришлось открывать бар и наполнить бокал хорошим виски. Давно я не обращался к алкоголю в качестве панацеи от душевных терзаний. Привык смаковать дорогие напитки, а не выпивать залпом, чувствуя только горечь внутри. Что-то явно шло не так. Но что? Девчонка легко приняла правду про сделку. Она не закатывала скандалов, только пялилась на меня своими огромными глазищами и иногда поджимала губы. Это ведь должно было радовать. Сумма, названная мною, кажется, ей тоже пришлась по душе. Я не пожадничал, решив дать ей ровно столько же, сколько стоила кошка, предмет спора. Удвоил ставку, так сказать. Но что-то продолжало нервировать, подтачивать иглу сомнений изнутри. Не сумев прийти к согласию с собой, решил еще раз поговорить с Маргарет утром. Она обязана была согласиться на мои условия. И тогда я утру нос Роу, а потом пообещаю себе никогда больше не ввязываться в сомнительные пари.